Глава 17. Уходя от Ряшенцевой старшей, Леонид постоянно озирался по сторонам, даже рискуя вызвать удивление у людей, которые могли случайно наблюдать за ним. Чутье снова подсказывало. Его не оставили в покое. Но откуда преследователи, если они не являются его выдумкой, могли знать, что он вернулся в Мидас? Впрочем, его, несомненно, проводили до микроавтобуса, а потом ничто не мешало им провожать автобус и наблюдать, как Сомов собственной персоной сиганул по склону горы. Если его вели, то маскарад был бессмысленен. Однако, пока он не убедился в своей правоте, его внешний вид не изменится. Телефон оперативник отключил совсем, боясь, как бы противники не отслеживали его с помощью операторов мобильной связи, и посланное СМС Киселёва до него не дошло. Вернувшись к хозяйке, Леонид позавтракал остатками копченой колбасы, купленной накануне отъезда и припрятанной в холодильнике, и завалился спать. Сегодня он не собирался покидать пока безопасное жилище. Помня о просьбе Ряшенцевой, Сомов был у нее дома рано утром. И как приказала ему женщина. Мать Милены уже ждала его у калитки. Вид у нее был более замученный и усталый, чем вчера. Наверное, разговор с дочерью стоил обеим нервов. «Проходите в дом». Впустила она оперативника и быстро направилась в комнату. «Я вчера навестила свою дочь и убедила ее встретиться с вами». Леонид радостно улыбнулся. «Это в ее интересах, поверьте». Она взмахнула бесцветными ресницами. «Я тоже говорила ей об этом. Человек не может скрываться всю жизнь. Тем более ей требуются деньги. Впрочем, когда вы увидите ее, все поймете. Но, умоляю вас, захватите с собой хотя бы 100 гривен. Вот тогда вы не пожалеете, что встретились с ней». Леонид кивнул. «Ладно, диктуйте адрес». Женщина вздохнула. «Милена плохо себя чувствует и примет вас дома. Она умоляет только об одном. Будьте осторожны и не приведите хвост. Если вы полицейский, то знаете, как оторваться». Сомов развел руками. «Разумеется». «Тогда пишите. Улица Коралловая, 7, квартира 5». «Она ее снимает?» — поинтересовался Леонид. Мать горестно усмехнулась. «На какие деньги? Эта квартира досталась нам по наследству. Однако о ней никто не знает. Видите ли, я давно развелась с мужем, который сильно пил, и он оставил все мне. Поселился у свекрови, проживавшей по этому адресу. Нет, он не собирался оставлять квартиру дочери. Мой бывший еще намеревался жениться и продолжить свой род, о чем неоднократно заявлял мне, встречая на улице, но жизнь распорядилась по-другому». Станислав скончался от паленой водки, месяцем раньше похоронив мать. Кроме Милены, наследников у него не было. Оперативник почувствовал, как похолодели ладони. Естественно, об укрытии беглой медсестры бандиты знали. Просто на данный момент они не планировали ее убийство. Запуганная Милена и так сидела тихо. Нет, ни в коем случае нельзя встречаться на этой квартире. «Я до сих пор не спрашивал вашего имени-отчества», — обратился Леонид к матери. Она ответила: «Эмилия Львовна». «Видите ли, Эмилия Львовна, я не желаю гибели вашей дочери, и поэтому нам лучше встретиться на нейтральной территории. Как человек со стажем работы в УВД, говорю вам, об убежище Милены давно известно. Только вы и ваша дочь тешите себя надеждой, что никто не знает, где она». «Да, порядочные жители Мидаса веют вашим сказкам про дочь, однако бандиты вычислили ее местонахождение. Она до сих пор жива, потому что правильно ведет себя. В такой ситуации мне никогда не оторваться от хвоста. Возможно, крутые ребята будут поджидать меня возле ее входной двери». Леонид старался говорить убеждающе, однако его слова не произвели должного впечатления. Эмилия Львовна покачала головой. «И все же встреча состоится там. Признаюсь, я с вами совершенно согласна, но Милена... Короче, Когда вы ее увидите, то все поймете. Ну, придумайте что-нибудь, и вы вернетесь из создавшейся ситуации. Вы же сами утверждаете, что у вас большой стаж работы в полиции». Она закусила губу, и оперативник понял. Это окончательное решение. «Хорошо. Но когда ваша дочь ждет меня?» Женщина поморщилась. «Я же сказала, она не выходит из квартиры. Я приношу продукты своей знакомой, которая передает их Милене. А ведь светиться на ее квартире мне тоже нельзя». Леонид вздохнул. «Как она все-таки наивна». «Ладно, на том и остановимся». Эмилия Львовна подошла к входной двери. «Извините, но мне пора на работу. Сейчас я единственный кормилец в семье». Она вдруг схватила его за руки. «Умоляю, спасите дочь». Оперативник промолчал. Он не верил, что эта история хорошо закончится. Вернувшись к себе, Сомов долго обдумывал визит к Милене и снова поражался наивности обеих женщин. Впрочем, возможно, эта наивность имела объяснение. Ряшенцева могла и не предполагать, куда влипла. И какие люди стоят за теми делами, свидетельницей которых она стала. Ладно, пусть так. Но что остается делать ему? Как проникнуть незамеченным в квартиру, находящуюся под постоянным прицелом? Тем более преступники могут знать, что Леонид никуда не уехал и слоняется по Мидасу в надежде встретиться с участниками темных историй. Ну и задачка. И все же приходится искать выход. Визит к Милене может стоить ему жизни. Оперативник долго мерил шагами комнату, но не придумал ничего лучшего, как отправиться навстречу глубокой ночью. Темнота иногда позволяет проскользнуть незамеченным, однако для этого следовало изучить местность. Нацепив успевший пропахнуть потом парик, оперативник двинулся на поиски Коралловой улицы. Коралловая улица могла привлечь кого-то лишь своим названием. Грязные одноэтажные дома тянулись вдоль пыльной дороги. У Леонида возникло впечатление, когда-то здесь обитали строители нескольких пятиэтажек, украшавших поселок, а потом они ушли во свояси, оставив жилища брачного типа тем, кто в них нуждался. Правда, судя по рассказу Эмилии Львовны о том, что ее свекровь получила здесь квартиру, его мнение было ошибочным. Оперативник отыскал нужный ему дом и, на секунду зайдя в подъезд и бросив беглый взгляд на почтовые ящики, высчитал, где находится дверь квартиры Милены и ее окна. Он неторопливо прогуливался мимо запыленных, давно немытых окон, плотно зашторенных. Кое-что его порадовало. В каждом подъезде находилось две квартиры, не существовало чердака. Подловить его преступникам будет очень трудно. Им негде спрятаться, и Сомов в случае засады сразу их увидит. Решено. Ночью у него состоится разговор с Миленой. В полночь Леонид крался к дому медсестры, постоянно озираясь по сторонам. Улицы приморского поселка были почти пустынны. Загулявшие курортники шли с пляжа домой, чтобы погрузиться в объятия Морфея. Самому показалось, за ним никто не следил. Он осторожно открыл дверь подъезда Ряшенцевой и, юркнув в плохо освещаемое помещение, прыгнул через три ступеньки и позвонил в квартиру. Поджидавшие его ребята появились из соседней двери. Это были молодые парни с немытыми волосами до плеч, блестевшими глазами и бледными, изможденными лицами. Леониду приходилось встречаться с подобной братьей. Перед ним стояли типичные наркоши. «За этого фраерка мы получим приличные дозы?» — спросил один поменьше ростом. От его давно немытого тела шел неприятный запах. Второй, высокий и худой, как палка, подпирающая бельевую веревку, хихикнул. «Точно. И давай поторопимся». Леонид сжался, приготовившись к бою. Этим ребяткам море было по колено. они желали лишь одного, и он являлся препятствием на пути к их цели. Маленький достал нож, и его лезвие угрожающе блеснуло. «Выходи, фрейрок, не будем пачкать подъезд. Нужно уважать труд уборщиц». Собственная шутка показалась ему верхом остроумия, и он загоготал. Второй мотнул головой. «Шевелись, падла!» Оперативник открыл дверь подъезда и пропустил их вперед. Их затуманенные мозги не почуяли подвоха, и наркоманы послушно прошли вперед. Леонид, изловчившись, ударил высокого ребром ладони по шее, а второго схватил за запястье и перебросил через плечо. Парень с шумом грохнулся на тротуар. Неудачливые убийцы мгновенно вырубились, освободив путь к Милене. Сумов снова юркнул в подъезд. Дверь квартиры Ряшенцевой была открыта. «Входите», — послышался тихий голос из темного коридора. Сомов принял приглашение. «Сюда, в столовую. Садитесь на стул». То ли экономя электричества, то ли боясь преступников, Милена зажгла свечу и поставила ее на стул. Тусклый огонек осветил нищенскую обстановку. Диван со скомканными грязными простынями, при виде которых оперативника сразу замутило, два колченогих стула, телевизор, вероятно, брат того, что Леонид видел у ее матери, грязный потертый ковер на полу и несколько брошенных шприцев. Сама хозяйка сидела на диване, скрестив руки на коленях. Ее болезненная худоба, измученное бледное лицо и желтая кожа не скрывали страшной болезни — наркозависимости. А вот почему женщина пряталась от посторонних и не решалась назначить Леониду свидание в другом месте. «Вы оперативник?» — спросила Ряшенцева. Сомов кивнул. «Мать предупреждала меня», — еле выговорила Милена, словно чья-то рука давила ей на горло. «Вы принесли деньги?» 100 гривен у Леонида имелось. Он вытащил деньги из кармана и бросил на стол. Бывшая медсестра жадно схватила бумажку. «Но это очень мало, цены растут». «Если Эмилия Львовна сказала вам только про деньги, это не совсем так», — заметил Леонид. «Я хотел этой встречи не для спонсорской помощи. Мне нужны ваши показания». Милена дернулась. «Да, я не дура. Спрашивайте». «Почему вы изменили группу крови в карте Радуговой? Вы еще помните этот прискорбный случай?» Она сжалась. «Помню». «Или вы уже употребляли наркотики и порой не контролировали свои действия?» Ее сухая рука комкала бумажку. «Тогда я была здорова. Это он приучил меня к наркотикам. Он заставил сделать ошибку». «Он? Это кто?» Наркоманка хитро улыбнулась. «Принесите еще столько же, я назову его имя. А если обманете?» Она пожала плечами. «Я бы назвала вам его уже сейчас. Он сломал мне жизнь. Пусть же кто-то сломает его. Знаю, он до сих пор процветает, а я загибаюсь от болезни». Ее выцветшие глаза недобро блеснули. Леонид вздохнул. «Милочка, может, цены на наркотики и растут, однако на 100 гривен я не получил информации. Я даю слово, что принесу деньги, если пойму, что плачу за достойные сведения. А пока вы выражаетесь намеками, которые мне совершенно непонятны». Милена поежилась и накинула старый в дырках платок. Радугова убили, потому что она увидела то, что не должна была видеть. Лиля была боевой женщиной. Она, несомненно, пошла бы до конца, если бы не роды. В ее карте все написали правильно. Потом я переделала ее, изменив группу крови. Но я не могла не переделать. Мне и сейчас не хочется умирать, несмотря на скотскую жизнь. А тогда тем более. Мало того, они обещали убить мать. Тарасов был в курсе? — поинтересовался Леонид. — Думаю, да. — И что же увидел Радугова? Ее показания могли лишить его заработка и упрятать за решетку, — произнесла Милена. — Его — это кого? Тарасова? Сумов продолжал надеяться, что выжмет из нее нужные сведения и больше никогда не войдет в пропахшую ужасными запахами квартиру. Законченная наркоманка — тоже зрелище не из приятных, однако Ряшенцева не попалась на удочку. Она погрозила ему дрожащим пальцем. «Я сказала еще 100 гривен, тогда получишь имя. Не беспокойся, хочешь, сбегай за ними прямо сейчас. Я задолжала поставщику, и он отказался снабжать меня этой дрянью, без которой я уже не могу существовать. К твоему приходу я буду как новенькая, но этих денег хватит ненадолго. Так что будь уверен, я продам его». Оперативник почесал затылок. С одной стороны, ему чертовски хотелось узнать имя преступника, с другой — он не верил наркоманке. Они так быстро меняют свои решения. Вот уже эта женщина не довольствуется 100 гривнами. Не станет ли она водить его за нос и потом? Словно прочитав его мысли, Милена ответила. «Я не обману. Более того, я знаю, как взять его на горячем. Без меня тебе и твоим друзьям не справиться, потому что...» Она прервала себя. «Короче, тащи деньги, если тебе интересно продолжение». Сомов встал и осторожно выглянул в коридор. Никто не поджидал его за дверью. Улица тоже была пустынна. «Только крепче запри двери. Я скоро вернусь». Милена кивнула на прощание. Выйдя из звонящего подъезда, Леонид побежал со скоростью тигра. Что ж, в конце концов, 100 гривен — потеря небольшая. А если женщина назовет имя и подскажет, как поймать убийцу нескольких человек, тогда можно и вовсе не вспоминать о деньгах. Он остановился у японской акации, розовые махровые цветы которой издавали умопомрачительный запах, и перевел дыхание. За ним никто не гнался. Однако это не означало, что опасность испарилась, как роса в жаркий день. Он влетел в комнату, вытащил из сумки деньги и помчался обратно, надеясь, что Милена с нетерпением ждет его. И она действительно ждала. Даже не закрыла дверь. Леонид не обратил на это внимания, хотя подобные обстоятельства всегда его настораживали. Но здесь речь шла о наркоманке, сгоравшей от желания получить вожделенную дозу. Женщина лежала на диване с головой, укрытой грязной простыней, и Сомов тихонько позвал. «Милена, я вернулся». Она не шелохнулась. Оперативник потряс Ряшенцева за плечо, и простыня соскользнула. Леонид вскрикнул и отшатнулся. На него смотрели безжизненные глаза. Метко выпущенная кем-то пуля попала наркоманке в лоб. Онемев от ужаса, Сомов потихоньку отходил к двери и остановился только тогда, когда под ноги попал какой-то предмет. Он наклонился, взял его и похолодел. Это была гильза от пистолета, которую у него украли. Вернее, никто, кроме экспертов, не мог бы утверждать, что стреляли из его оружия, но пистолет, выпустивший меткий выстрел, был той же марки, что и у него. Что-то подсказывало, он не ошибается. Его оружие начало убивать. Издав стон раненого зверя, Леонид выскочил из квартиры и, не торопясь, пошел домой. Теперь можно было не конспирироваться и возвращаться в пансионат. Его замысел раскрыли, прятаться не имело смысла. На негнущихся ногах он доплелся до дома хозяйки и сообщил, что съезжает. Старушка обрадовалась. Ее уже несколько дней осаждала семья из 5 человек, готовых поселиться в комнатке и платить за нее втрое больше, чем этот странный молодой человек. Вопрос решился сам собой, и Леонид, забрав вещи, отправился в пансионат. Администратор удивилась, увидев его. Вероятно, такого быстрого возвращения она не ожидала. «Хотите сказать, мой номер занят?» — с улыбкой спросил Леонид. Она растерянно развела руками. «Но я же предупреждала». «Но койка-то моя меня ждет?» — уже тверже сказал Сомов. Женщина покраснела. «Разумеется, если вы погуляете до вечера по городку, то снова поселитесь в полном одиночестве. Ваши несостоявшиеся соседи сегодня уезжают». Это обрадовало Сомова. «Конечно». Синее море снова манило его. «Я могу оставить у вас сумку?» Судя по выражению лица, эта дама была готова для него на все. Непременно. Взяв купальные принадлежности, Леонид пошел к лестнице, ведущей на пляж. По дороге он вспомнил про телефон и снова вставил украинскую симку. Аппарат тут же просигналил. Оперативник отметил. Пришло несколько СМС от его коллег. Они удивлялись, почему он ничего не дает о себе знать, когда такие события разворачиваются вокруг его истории. Сумов вздохнул. Пляж временно отменяется. Вероятно, друзья прислали письмо на электронную почту. Его следовало прочитать. Рита позвонила в тот момент, когда он свернул к пансионату. «Привет. Уже приехал?» «Только явился под крымское солнце». Она удивилась. «Так быстро?» «Если ты не ожидала меня услышать, то зачем звонишь?» — усмехнулся оперативник. Девушка тоже хихикнула. «Просто рискнула. Что, дело оказалось не таким уж и сложным, и начальник отправил тебя назад?» «Примерно так», — с уверенностью ответил он. «Это здорово». Ее радостное настроение передавалось и ему. Захотелось поскорее забыть про Милену, происшествие с которой напоминало страшный сон. «Я тоже скоро вернусь. Осталось 2 дня. Приезжает сестра бабушки, правда, тоже одинокая вдова, но очень бодренькая для своих лет, и они хотят поселиться вместе. Представляешь, как здорово? Потом придется ухаживать за ними обеими», — заметил Леонид. Подруга отмахнулась. «Когда еще этот момент наступит? Ну ладно». «Я помчалась. Бабушка зовет». Сомов мысленно поблагодарил бабушку Риты. Ему не терпелось прочитать почту. Заняв свое место в информационном зале, он с удивлением взирал на огромное письмо. Итак, и его коллеги, вынужденные заняться этим делом, не продвинулись ни на шаг. Единственное, что удалось им узнать, вся банда татарина перебита. На свободе разгуливал преступник, оборотень в погонах, державший общак в своих крепких руках. Леонид почесал затылок и принялся писать ответ. В настоящий момент он ничем не мог помочь друзьям, впрочем, так же, как и они ему. Дело врача Тарасова их не интересовало. Таинственный мент вряд ли убил Милену Ряшенцеву. Нацарапав Павлу пару строк, Сомов решил отправиться на пляж и доплыть до грота. Он уже соскучился по дивному месту, и сегодня ничто не мешало посетить его. На пляже, несмотря на жаркий день, было много народу. Возле самой воды на подстилке лежала Лена Барышева, подставляя солнцу покрасневшее лицо. Оперативник поднял крошечный камешек и кинул ей на живот. Девушка вздрогнула и открыла глаза. «Кто это?» Леонид заулыбался. «Не признаете старых знакомых?» Она смутилась. «Ах, это вы!» «Еще одна такая неожиданность, и разрыв сердца мне обеспечен». «Я спас вас от солнечного удара», — заметил Леонид, присаживаясь рядом. «И вообще, странно, что с вас до сих пор не слезла кожа». Лена провела пальцем по красной руке. «А ведь верно. Представляете, задумалась и задремала. Вы действительно спасли меня». «Не откажите в любезности своему спасителю», — слезно попросил Сомов. «Неподалеку отсюда есть чудесный грот, который мне довелось посетить. Я думаю, как местная жительница, вы тоже в нем бывали. Мне бы хотелось отправиться туда не в гордом одиночестве». Девушка пожала плечами и вскочила. «С удовольствием составлю вам компанию». Они с разбега бросились в воду, сразу освежившую разгоряченные тела. В отличие от Риты, Алена не старалась показать класс по плаванию и обогнать жителя Приреченска, и плыла медленно, но с достоинством. Однако это не помешало молодым людям достичь цели через несколько минут. «А вот ваш груд», — засмеялась Барышева. «Хотите расположиться здесь?» «Если я не занимаю у вас время». Она покачала головой. «Что вы? Я мечтала с вами встретиться, чтобы обсудить последние новости». А тут, как говорится, на ловца и зверь бежит. Девушка повернула к берегу, но Леониду не хотелось вылезать из воды. «Проплыву еще немного прямо», — сказал он журналистке, — «полюбуюсь морским и горным видами. Вы со мной?» Видимо, Лена не отличалась выносливостью. «Мне это все не в диковинку», — ответила девушка. «Я лучше немного погреюсь». «До малинового цвета?» Она расхохоталась и показала на огромную скалу, возвышающуюся как парус. «Она отбрасывает тень», — пояснила Барышева. «Пойду поищу уютный уголок, а позже вы ко мне присоединитесь». Оперативник не возражал. Он махнул рукой и ускорил темп. Идущая вдоль моря полоска пляжа поражала своей пустынностью. Журналистка вылезла из воды и направилась к скале. А Сумову показалось, эта девушка одна во всей вселенной. Нет, не одна с ним. Их было двое на всем белом свете. Бескрайнее море и бесконечный берег вызывали такие чувства, и ему вдруг стало невыразимо тоскливо. Он сделал еще несколько взмахов, и маленькая фигурка исчезла за скалой. Вот теперь он действительно один в океане. Какое место! Оно просто идеально для убийства. Леонид никогда не был робкого десятка, но при мысли об этом его пробрала дрожь. Ведь кто-то шел по его следу, и этот кто-то мог запросто оказаться с ним рядом и утянуть на морское дно. Оперативник собрался повернуть назад, как вдруг его взгляд выхватил одинокую виллу, неизвестно как, прилепившуюся к скале. Тот, кто построил ее, создал себе идеальное убежище. Сумов раздумал возвращаться назад и попытался получше разглядеть дом. Кто бы ни был его владелец, он казался очень богатым человеком. К пляжу, отгороженному колючей сеткой, вели выбитые в скале ступени. Хозяин не поскупился даже на пристань, возле которой покачивалась моторная лодка. «А говорят, деньги — это еще не все в жизни», — подумал Леонид и повернул к гроту. Вдруг в окне его зоркий глаз заметил блики. Естественно, их происхождение можно было объяснить по-разному. Однако у оперативника сразу мелькнула неприятная мысль. Кто-то рассматривал его в бинокль. Сумов быстро поплыл к Барышевой, на ходу успокаивая себя. Во-первых, не факт, что это отражаются линзы. Во-вторых, возможно, кто-то... Но не его преследователи заинтересовался одиноким пловцом так же, как он заинтересовался виллой. И все же страх гнал его от этого красивого места. Увидев грот, он с облегчением вздохнул. Лены нигде не было. Но когда Леонид повернул к берегу, девушка появилась и помахала рукой. «Я нашла отличное место. Мы не сгорим». Она встревоженно посмотрела на тяжело дышавшего Сомова. «Далеко плавали?» «Не очень. Оперативнику не хотелось выглядеть слабаком. Чья эта вилла прилепилась к скале, как ласточкино гнездо?» Глаза ее округлились, как блюдца. Лицо выразило недоумение. «Вилла на скале? Впервые слышу». «И в вашем поселке они не говорят?» Она подумала, прежде чем ответить. «Нет, никто. А что за вилла?» Леонид все еще не мог отдышаться, и слова застревали в горле. «Удивительная постройка. Впрочем, мне рассказывали, что богатые выкупают куски южного берега. Возможно, ее хозяин не из местных». «Возможно». В синих глазах вспыхнул интерес. «Леонид, а ведь это здорово. Что если владелец из московского Бомонда?» «Богатые и знаменитые обожают уединение. Я должна попасть на виллу и взять интервью». Сумов не возражал. Он тоже горел желанием познакомиться с владельцем. «Мы можем полюбоваться ею с суши?» — спросила Лена. Капитан пожал плечами. — Надо попробовать. — Над обрывом есть дорога? — Конечно. Он вскочил. — Тогда у меня предложение. Плывем на пансионатский пляж, переодеваемся и идем в гости. Правда, я сомневаюсь, что нас там ждут с нетерпением. Барышева усмехнулась. — Предоставьте все мне. Я уже привыкла к этому. И все же иногда удается брать прекрасное интервью. «Хотелось бы верить». Оба расхохотались. Барышева взяла его за локоть. «Вперед!»